Ланс только спрятал лицо в ладонь, надеясь, что никто не догадается, что он вместе с этой кучкой джентльменов, которые порой не очень-то на этих джентльменов похожи, и почему у волшебников дуэли запретили. А все было бы так просто, если что не по нраву, кидая перчатку в харю, а не брызжи слюной, разбрасывая свое ДНК на пару метров вокруг. Нет, вроде и сейчас можно забить стрелку, но там все чинно и благородно. Пишешь заявку в дуэльную лигу, они рассматривают ее, потом тестируют тебя на пригодность, а уже после этого, выделив своих секундантов, разрешают вам смахнуться, но смерти там не допускаются. В общем, цивилизованность спорящих остановила только появление Фаджа, который шел вместе с каким-то афроафриканцем, или как там это у политкорректных будет звучать. В общем, два министра шли рядом, а английский все пытался изъясниться с помощью жестов и интернациональных слов. Получалось плохо. Даже Люда Бэгмин, шедший рядом, не мог им помочь. Вроде они еще сетовали, что нету Барти Крауча, который шприхает вообще на любом языке. Ну, тоже бывает, если есть те, кто с животными базарит, почему не может быть того, кто родился со знанием всех языков? Ведь люди они тоже. Того, звери короче, а некоторые еще и монстры, но это вновь лирика. А еще, благодаря Гринджер, все обратили внимание на существо в первом ряду. Это было мелкое, морщинистое создание с ушами слоненка Дамбо и глазами героя японской мультипликации. Сам Проныра не смотрел, но говорят, у них они действительно нереально большие. Почему Ланс ее не смотрел? Потому что, Disney, DreamWorks и Pixar, этим все было сказано. Тем не менее юноша ощутил укол жалости к этому созданию, но вскоре отмахнулся. У юноши было достаточно собственных проблем, чтобы растрачивать себя на чужие. Каждый живет так, как может и заслуживает. Хочешь лучше, рви задницу, работая над собой и своей реальностью. Не можешь, значит не хочешь. Если не способен уяснить столь простую мудрость, сними квартиру вскоре и поживи там месяцок. Выживешь, осознаешь, Сонорус, произнес Люда, когда прозвенел третий звонок, а все вокруг было утоплено в людях, плакатах и выкрывающих что-то шляпах. Конечно, шляпа Ланса молчала, но он ее любил и такой, простой и молчащий. Юноша приготовился зажать уши, но почему-то чары усиления голоса не распространялись на ложу, с трибуны которой вещал Бэгмин. «Леди и джентльмены!» — воскликнул Люда. «Рад приветствовать вас на 127-м финале чемпионата мира по квиддичу!» Толпа закричала, загудела, поддерживая комментатора. В ложе сперва начали хлопать Уизли, но тут же стушевались под взглядами тех, кто сидел так, словно дерьма навернул. Но эти господа не учли одного, с ними был Геб Проныра. Ланс вскочил на ноги, сложив пальцы ко рту, пронзительно засвистел, а потом захлопал, что было мочи. Его уже мало волновали взгляды, шоу начиналось. 224 команды начали свое состязание за право претендовать на кубок. Две дошли до сегодняшнего вечера. Вечера, в котором определится новый чемпион. Никаких вторых и третьих мест, только один сегодня поднимет над собой кубок. Дамы и господа, давайте же поприветствуем наших первых претендентов. С заливных холмов и широких равнин, наши вечно зеленые гладиаторы метла и меча, сборная Ирландии и их талисманы, леприконы. В воздухе вдруг заискрило зеленым, и тут, внезапно, над стадионом выплыли белые, плотные кучевые облачка. Они кружились, исполняя какой-то безумный хоровод, а потом из них ударили радужные мосты. Да-да, словно молнии они жадно впились в своих пушистых соседей, а по этим цветастым мостам, заливаясь хохотом, заскользили маленькие существа. У каждого был костюм двойка и огромная шляпа, зеленый цилиндр. Словно на водных горках они спускались все ниже и ниже, пока не попали в огромнейший котел, целиком набитый золотом. Леприконы переглянулись и стали отбивать на золоте джигу. И с каждым ударом их башмачков из котлы вылетали звонкие монеты, дождем осыпаясь на трибуны. Народ закричал, захлопал и стал ловить деньги. Даже в министерской ложе нашлись те, кто повелся на приманку, особо усердствовал Рональд. Ланс же, покачав головой, взял одну монетку в качестве сувенира, ведь все равно вскоре это золото превратится в красивые речные камни. Спасибо Ирландии, их талисман, а теперь встречайте команду. Загонщики, Маллит, Дрой, Моран. Загонщики, Коннелли и Куигли. Вратарь, а также капитан сборной, Барри Рейн, ловец, и Дан Линч. Толпа взорвалась аплодисментами, а команда, совершив круг вокруг трибун, остановилась у своих, западных колец. А теперь наши вторые претенденты. С далеких земель у теплого моря, сборная Болгарии и их талисманы, Вей. Но людозамер на полуслове, под очаровательную, затягивающую музыку вышли самые прелестные женщины, которых когда-либо видел Ланс. Кожа их светилась лунным оттенком, золотые волосы расплескались на ветру, а глаза необъятной глубины туманили сознание. Впрочем, Геб двинул себя в скулу и наваждение тут же спало, а Проныра, ощущая стеснение в штанах, стал смотреть за танцем леди модельной внешности. Чего не скажешь об остальных, за исключением Малфоев, конечно. Вон Поттер и Рональд чуть вообще из ложи не выпрыгнули. Очкарик так и вовсе ногу уже занес и остановился только после выкрика «Гринджер». Нет, Геб всегда подозревал, что в тихом омуте, но то, что Шрамоголового мог так сильно припечь сперматоксикоз, это уже что-то с чем-то. Даже Рыжий лишь вцепился в бортик руками. Вскоре музыка замолкла, а кого-то стали вытягивать с поля обратно на трибуны. В общем, спасибо за это. Кому надо поменять штаны, делайте это на месте КХМ. А теперь встречайте команду. Охотники, Димитров, первый капитан женщина, приведший команду к финалу, Иванова, а также Левски. Загонщики, Волчанов и Волков, вратарь, Лев Загров. А теперь ловец, Виктор Краем. Это он, запищал Рональд, прижимая амнокль к глазам. Это было что-то вроде бинокля, но с разными волшебными наворотами и режимами просмотра замедленной записи. Ланс себе такой не купил, потому что был уверен на все 100 в своих гляделках. Во-первых, он был зорок, не как сокол, конечно, но как кот, точно. А во-вторых, был уверен в своей реакции и скорости восприятия. Тут вылетели болгары, и Ланс даже успел оценить этого крама. В общем, ничего такой, обычный южанин. Резкие черты лица, нос с легкой горбинкой, густая черная растительность на лице, сияющим вечной щетиной и мускулистая фигура. Но это были именно что накачанные мышцы, а такие может себе сделать почти каждый, если будет усерден и потратит несколько лет. Итак, счет 0-0, и мы начинаем игру. Тут же началось то, что можно назвать скоростными полетами на метлах. Димитров к Ивановой. Рывок, проход, перехват. Маран Дроймаллит. Классическая лесенка. И это гол. Счет открывает Ирландия. Проход, горка, твист и перехват. Левски на Димитрова, бросок, счет сравнялся. На этом игру можно было сразу закончить, потому что далее последовало избиение ворот Болгарии. Вратарь у них был то ли слепой, то ли бухой, то ли инвалид, то ли домашний эльф под оборотным зельем. Ланс, подбери подбородок, с закаченными глазами наблюдал за этой херней. Он даже приметил Фиугра, Оливера и Флинта, которые держали плакат Ирландии, но радости на их лицах замечено не было. А вот болельщики бесновались. Вообще можно было наблюдать за игрой ловцов, но в их маневрах Ланс ни хрена не понимал. Забавно было, когда разок Линч царапнул землю, пытаясь сравнять с кромом в искусстве полета. Эйдан свалился с метлы, к нему заспешили медики, но тот, как истинный ирландец и настоящий мужик, послал их на несколько букв, показал неприличный жест гогочущим вилам и взмыл в небо. Игра продолжилась. Ланс скучал, но тут произошло то, что заставило юношу разве что язык не прикусить. Итак, счет 160-10 в пользу Ирландии. Крам гонится за Снитчем, а не в пике с Линчем. Квофлу Дроя, что же он будет делать? Он в вертикали у пятиметровой. Это будет ничья, господа. Победа у Болгарии в руках, ведь при поимке Снитча, победа у того, у кого золотой мяч. Но что это? Дрой вскакивает на метлу. Он несется, стоя на ней, к воротам Болгарии. Метр до Снитча. Крам на полкорпуса впереди. Мерлин, Снитч у самой земли. Мордрит и Моргана. Дрой отрывается от метлы в неверотином прыжке. Он летит к кольцам и... Крам ловит Снитч. Звучит свисток. Линч разбивается о землю. Спешат медики. Но что это? Не верю своим глазам. Наш судья из Египта говорит, что Дрой сумел забросить квофл. Показывают запись. Да, господа, Дрой вырывает победу из рук Крама. Со счетом 170-160 Ирландия забирает этот кубок. Стадион взорвался аплодисментами, а Дрой все надрывался, крича, чтобы его кто-нибудь снял с кольца. Это выглядело несколько комично. Кстати, хочу напомнить, что это был финт Ланса, открытый всего пару лет назад. Также этот финт, по версии журнала Quidditch, сегодня занимает 6-ю позицию в рейтинге самых опасных за всю историю спорта. Что думал об этом матче Ланс? То, что это был самый охрененный матч в его жизни, потому что его финт выиграл финал. Его финт выиграл финал. Что еще надо охотнику факультетской сборной от этой жизни? Одно празднование спустя, Ланс с бутылкой в руке, качаясь, шел распевая какие-то ирландские песни. Порой он пританцовывал джигу, но получалось у него это плохо. С распухшими от поцелуев губами, со счастливыми до одури глазами, со светящимся лицом и радостными настроением, Герберт шефствовал через плотно набитый лагерь. Этой ночью никто не снимался с места. Половина, болевшая за Ирландию, праздновала, вторая половина, топившая за Болгар, заливала горе. Проныра не болел ни за кого, но был на седьмом небе от того, что для начала победу оформили его финтом. А во-вторых, его фамилия прозвучала на весь мир, быть может, это немного поможет в битве за корону рока. Но сейчас Ланса волновали лишь поцелуи ирландских девушек, танцы и музыка, и все эти образы так и смешались в воспоминаниях юноши. Прекрасные леди вдруг превращались в журчание шампанского, оно, в свою очередь, в восхитительные танцы до последнего дыхания. Мы танцуем, мы поем, мы лишь этим и живем. В радостях моменты, жизнью без. Ланс все никак не мог подобрать рифму для последней строки его новой песни. Эта композиция должна была стать воплощением всего того, что так любил слизеринец: веселье, людей, звонкий смех, музыку, танцы и красивых девушек. Некоторые говорят, нет некрасивых леди, есть мало виски, но Ланс считал иначе. Он считал, что нет некрасивых, есть плохое настроение, потому как когда настроение на высоте, то и все вокруг становится прекрасным. Тут вдруг зазвучали взрывы, крики и в воздух взлетели всполохи зеленого пламени. Вот ведь ирландосы никак не угомонятся, с хмельной, счастливой улыбкой заявил Проныра. Тут рядом просвистело что-то и бутылка взорвалась в руках юноши. В тот же миг парень отрезвел. Это была его особенность. В минуты опасности уродец настолько активно прочищал сознание, что мог хоть и мертвым поднять. Так что Ланс никогда не боялся, что его застанут врасплох. Из-за вмиг сгоревшей палатки показался некто. Судя по запаху, это был мужчина. Мужчина, одетый в черный балахон, с остроконечным колпаком, но больше всего пугала маска. Она была выполнена в форме искаженного гримасой боли лица. Серебряная, играющая в отсветах пожара и всполохов заклятий, она внушала только страх. Но если от смерти всегда спасал уродец, то никакой страх не мог устоять перед звериной, испепеляющей яростью принца. Прекрасному празднику не хватало только отличной драки, по-пиратски оскалился юноша, выхватывая свою алую боевую подругу. Осколок бутылки он зажал в левой руке, собираясь использовать его как оружие любой барной потасовки. «Сдохни, грязнокровка», — прозвучал измененный голос. Мужчина был высоко и широкоплечий, Ланс даже не понял, как тот догадался, но потом посмотрел на свой прикид и понял, что да, он выглядит как самый обычный магл. Но сейчас было не до самоиронии. Пес вычертил что-то в воздухе и толкнул это к Проныре. Тот мигом опознал проклятие, заставляющее гнить кишечник. Вонь черной магии чуть не задушила юношу, но тот мигом ее заглушил. В последнее время управлять запахами становилось все проще. Ланс, все еще ухмыляясь, скороговоркой выплюнул невербальную формулу, с немыслимой скоростью вычертил руны и призвал своего второго пламенного зверя, Игнисбестия, Леон. Из палочки Ланса вырывался сверкающий ярко-красным пламенем самый настоящий лев. Вот только он был почти 1,5 метра в холке, а пастью вполне мог проглатывать гоблинов не жуя. Лев взревел, оглушая своим утробным рычанием, а потом взвился в прыжке и проглотил мутноватое облачко. На хвосте повелителя зверей загорелся огонек. «Нужно еще два», — подумал Ланс, и пес не заставил себя ждать. Он вновь замахал палочкой, и в этот раз в юношу полетел сиреневый дымок, создающий в легких жуков, поедающих плоть. Еще одно отродье черной магии, не заслуживающее того, чтобы называться волшебством. От этого заклятия пришлось уворачиваться, задержав дыхание, так как оно вполне спокойно прошло себе сквозь льва. Это, кажется, навело нападающего на мысль о том, что чары Ланса вовсе не были атакующими. И, дьявол, он был чертовски прав. «Свинцом тебе в брюхо!» — выкрикнул Ланс. Он стал из-за спины льва посылать в пса маленькие огненные шарики. Они были личной разработкой Геба, мелкие, быстрые, но почти безвредные, зато не требующие вербальной составляющей и сложных взмахов. Назывались «Игнисбуллет», полностью отвечая данному наименованию. Черный маг тут же создал вокруг себя пленку из воды, которая успешно поглощала все пули. Тактика ведения боя Ланса не была построена на прямых безвкусных ударах, поэтому он стал выжидать, посыпая противника градом из свинца. Наконец пес собрался с духом и с громким выкриком «Ликхтамарти!» отправил в юношу очередной выхлоп черной магии. Вонь от нее была столь высока, что юноша даже не успел заглушить ее, но вовремя среагировал лев. Он взмыл в воздух, хватая зубами черную молнию. Попади та в юношу, и его бы, в прямом смысле слова, вывернуло бы наизнанку. На хвосте зверя загорелся второй огонек. Не хватало только одного. И это все, на что способны пир и змеи Мордова. Взревел Проныра. Это был блеф. Потом, как лев смертельное бы не поглотил, но юноша рассчитывал, что у противника банального не хватит на него сил. И слава богу, так и вышло. Пожиратель что-то выкрикнул и отправил в юношу гниение плоти. Это были лучевые чары, с которыми зверь, сотканный из нитей пламени, справился в два счета. Третий огонек запылал на хвосте. Чары были готовы. Флитвик недаром объединил изобретения Геба в одну систему, так как все они были связаны между собой. Ланс мысленно произнес формулу, вычертил руну и выкрикнул «Свитч, Фалцен». Лев мигом уменьшился в размерах, но немыслимо уплотнился, превращаясь в сгусток ярко-рыжего огня. В нем вдруг прорезались крылья, клюв и даже когтистые лапы. Дрогнула рука юноши, и пламенный сокол качнулся в такт палочке. Это было управляемое заклинание, имеющее слабую пробиваемость, но немыслимую скорость атаки. Ланс, словно дирижер, вздернул рукой, и сокол, издавая хищный писк, взмыл в воздух, а потом камнем рухнул за водную преграду. В этот раз раздался мужской вскрик, когда упала на землю отсеченная рука, все еще сжимающая палочку. Крылья и клюв сокола не прижигали, они резали с прытью хирургического скальпеля. Юноша щелкнул палочкой, и сокол завис, взмахивая крыльями. «Ты официально уделан», — хмыкнул парень, который в данный момент выглядел как истинный флибустьер. Пес рухнул на землю, скуля и практически рыдая. Он придерживал рукой фонтан крови, бьющий из плеча. Рука же лежала перед ним и все еще конвульсивно подрагивала. Ланс не боялся крови, но никогда ее не любил. Он уже подумывал наложить на поверженного противника шину и взывать грибанных авроров. Как тут произошло то, чего нельзя было ожидать? Авада Кедавра. Зеленый луч ударил в спину проигравшему схватку псу. Безвольной куклой он свалился лицом вперед. И это падение словно врывало юношу из прострации. Он вдруг понял, что стоит на выжженной поляне, что вокруг только пустота и аврор, стоявший перед ним. Сам не зная зачем, Ланс поднял голову и увидел, как над ним в среди черных облаков сияет зеленый туманный череп, пожирающий змею. Черная метка, вот что это было. «Бросьте палочку», — спокойно произнес Аврор, зачем-то показывая пальцем на свой жетон. «Никогда», — прорычал Геб. Сокол опасно запищал, а Ланс направил оружие на копа. «Гнилье», — сплюнул юноша. «Бросьте палочку, или я буду вынужден атаковать. Меня ты в спину не убьешь, Фара», — принц внутри Ланса рвал и металл. Зверя он желал только одного – сжигать в прах, дотла, Экспели, Убе. Договорить оба так и не успели, вокруг раздались хлопки аппарации, и на поле появились и другие авроры. За спиной послышались шаги бегущих людей, и юноша различил запахи трия, к которым примешалась, почему-то, вонь дерьма. 10 фараонов на одного меня. Все еще по-пиратски улыбался Ланс, чей сокол оглашал окрестности боевым кличем и нещадно опалял землю, оставляя на ней выжженную траву. «Я в игре, господа. Кто первый на очередь к праотцам? Стойте!» Вдруг раздался знакомый голос, и на свет появился мистер, за которым следовали сам министр, Бэгмин и тот самый полиглот, Барти Крауч. «Там мой сын и подопечный». Геб только сейчас обернулся и увидел, что за его спиной действительно стоят Поттер, Гринджер и Уизли номер 6, от которого, кстати, попахивало дерьмом, но не из зоны штанов, а от ботинок. «Что это?» — спросил Поттер, показывая на небо. «Черная метка», — прошептала Денджер. «Знак того, кого нельзя называть. Малевка змеи Мордова», — сплюнул Ланс. «Все еще держат толпу на прицеле. И мы нашли того, кто ее наколдовал», — чуть ли не завизжал Фадж, указывая пальцем на Ланса. «Не говорите глупости, министр», — неожиданно для всех, — заявил мистер, да таким тоном, что примолкли все. В этот миг Проныра на все 100 поверил, что такой мужик, как Уизли-старший, воевал, да не отсиживался в штабах. Теперь было понятно, почему у него такие дети, не считая Рона, конечно. «Это вы убили пожирателя?» — спросил один из авроров. «Герберт Ланс не убивает», — сквозь зубы цедил Ланс, чей сокол так и грозился взвиться в полет. «Герберт Ланс только побеждает». «Тогда кто?» — «Я», — с гордостью отозвался убийца, мимоходом пнув тело, с которого скатилась маска. И Геб увидел лицо, он уже видел и раньше такие, их было много на Скве. Обычная физиономия того, кто решил идти по жизни через боль других, кто выбрал своей спутницей смерть. Ланс ненавидел подобных, но никогда бы не стал убивать в спину, тем более, чужого противника, тем более, если он уже повержен. «Молодец!» — послышалась похвальба. «Шакалы!» — цедил Ланс. «Ну, фары, кто первый?» «Герберт!» — строго произнес мистер, его голос словно облили каленой сталью. «Немедленно отзови чары!» «Но, Герберт!» — Ланс повернулся к аврорам, особенным к тому, который выпустил смертельное. «Мое слово, фара, я тебя запомнил!» С этими словами Ланс отпустил сокола, и тот рассеялся, истончаясь, как разведенная в воде краска. «Эа, сокращение от фараон, звезду тебе на грудь, босота», с презрением фыркнул Аврора. Только то, что мистер с невероятной силой сжал плечо Ланса, не позволило тому мигом разобраться с гнильем в красной мантии. Да, сейчас уже больше никто не мог определить в юноше бывшего бандита и разбойника, никто, кроме полицаев. Они, как волки, нюхом чуяли в нем уродца и босоту. Дальше что-то происходило. Вроде проверяли палочку, которая обожгла кому-то руку. Потом появился эльф Винки с палочкой, и вообще начался полный хаос. Кто-то что кричал, кого-то в чем-то обвиняла Гринджер, слышались чьи-то всхлипы, но Ланс не обращал на это внимания. Он лишь пристально вглядывался в лицо фары, выжигая в своей памяти каждую черточку его лица, каждый мелкий штришок внешности. Зачем? Потому что он, Герберт Артур Ланс, однажды найдет этого героя, убившего поверженного врага, в спину. «Помни, гниль, помни меня», — рычал юноша, под смех людей, завернутых в алые мантии. И они с мистером и остальными ушли с поляны. Геб все еще сжимал свою полчоку, на которой почему-то плясали жгучие огоньки. Он был так погружен в свою звериную ярость принца и черное желание крови уродца, что никак не мог расслышать, как кто-то сказал. Это был ученик Филиуса Флитвика. Смех тут же смолк. Финал Кубка мира по квиддичу был закончен. Эа, в эти холодные вечера, автор как никогда раньше нуждается в растопке печи фанфика комментами. Глава 35. 1 сентября 1994 г. Англия. Платформа 9 Фрац 34. Эа, в шапку была добавлена обложка фанфика, работы мистера Руссо Валанти. Также мистер Стин начал производство аудиоверсии фика. Спасибо этим активистам-волонтерам Йод. Шуршали мантии, скрипели колесики саквояжей и сундуков, слышались голоса родителей, смех детей и мерное попыхивание паровоза, выплевывающего густые, белые облачка дыма, который медленно окутывал старую платформу. В это время, пока в купе шушукалась Трия, Герберт Артур Ланс валялся на верхней полке. Он надвинул шляпу на глаза, согнул ноги в коленях, дабы уместиться, и предавался ничего не деланию. В конечном счете, если посмотреть правде в слова, Геб бессовестным образом спал. Что он видел в своем сне? О, с моей стороны было бы полным и бесповоротным бесчестием не упомянуть об этом. Проныра видел не что-нибудь, а самый настоящий, неподдельный, исполинских размеров, чизбургер. Боже, как же юноша скучал по этому привету от американцев. По хрустящему салату, по тягучему, теплому сыру, по вкусной котлете, пряному соусу и чуть сладковатым булочкам. В Хогвартсе таким не кормит, а от норы до ближайшей забегаловки разве что не день езды. Нет, серьезно, древний волшебный замок и без чизбургеров? Да это просто, остановите планету, я сойду. Одно наеб, кидалово вокруг. Но вот тронулся поезд, застучали колеса, мерно отбивая свой прощальный ритм, утробно загудел свисток, и платформа стала отдаляться, оставляя позади семьи юных магов. Многие из них, студентов лучшей волшебной школы, еще не знали, что их ждет в этом году, но некоторые были осведомлены. И, что печально, в числе осведомленных находился не только Геб. Герберт взбрыкнулся и больно приложился головой о потолок, когда его разбудил резкий визг открывающейся двери. На пороге показались те, кого видеть не желал никто. Здесь были и два дуболома, крепкий Гойл, которые за лето еще больше выросли и раздались в плечах, и Драко Малфой, тот в свою очередь стал еще более субтильным, бледным и глистоватым. Кого я вижу, то ли проблеяло, то ли провыла эта блондинистая ошибка природы. Все в сборе. Тут и зубастая заучка, и рыжий нищеброд, и слюнявый очкарик, и позор Слизерина. Дуболомы, словно по сигналу, загоготали. Уизли побагровел, Гринджер поджала губы, Поттер стал раскачиваться, входя в свой боевой кураж, Аланс. Тот рылся по карманам, так как, кажется, взяв сигареты, забыл про зажигалку, оставив ту в сундуке. «Народ, у вас прикурить не будет?» – поинтересовался Геб. На него никто не обратил внимания. Сам же Проныра принципиально не прикуривал от палочки. Он считал, что так пропадает весь аромат сигареты от малопопулярной компании, пиратерскую Эсдриам. «Убирайся, Малфой!» – прорычал Поттер, сверкая своими зелеными зенками. По слухам, эти самые зенки были весьма популярны у девушек Хага. Хотя, что еще могло привлекать дам в этом задохлике? Ну, помимо каких-то там титулов, невообразимой магической мощи и целого состояния, конечно. «Конечно-конечно», — закивал Драко. «Я смотрю, вы тут обсуждаете планы на будущее. Ты-то, Уизил, точно не упустишь шанс принять участие, ведь за такой приз ты, небось, и умереть рад». На мгновение повисла тишина. Геб даже не сомневался, что Малфой-старший все рассказал своему отпрыску, вот только толку от этого чуть. У Слабозадова не хватит искусности, шарма и тонкости, чтобы обойти H6 преград на пути к регистрационной чашке. Чего не скажешь о Лансе, ведь тот, играя в серьезные игры, всегда имел козырь в рукаве. Ну, не считая тех эпизодов, когда юноша бессовестно блефовал. «А чем ты, Малфой?» – спросил ошарашенный Рональд. Слабозадый презрительно и надменно изогнул правую бровь. «А вы не знаете, Мордрит, я должен был догадаться. Небось, твоего папочку не посвящают в такие тайны, ведь кто он там? Пятый помощник седьмого уборщика? Убью!» – сквозь зубы процедил Уизли, но того удержал Лохматый. Ланс все еще шарился в поисках зажигалки. «Ну право же, не мог же он ее оставить в сундуке. Это ведь все равно, что без руки остаться». «Пойди вон, Малфой», — выдала Денджер. «Заткнись, поганая грязнь». Не успел Драко договорить, как ему в лицо стала пристально вглядываться палочка Поттера. Самоубийц здесь не было, и никто в здравом уме не хотел скрещивать по пустякам палочки с бешеным героем Махчейской Британии. А ну как он опять силушку не рассчитает? Ведь у него, как оно бывает, мощи много, а умения и той же искусности строгий дефицит. «Поттер», — сплюнул Малфой, — «как там твой крестный поживает? Говорят, за его голову объявлена потрясающая награда. Я бы на твоем месте опасался оставаться рядом с Уизилом. А как твой папочка, Драко? Понравилось ему, когда Авроры гнали его и его приятелей из финала? Теперь уже настал черед Малфоя поджимать губы». Он сверкнул глазами и широко усмехнулся. «Не понимаю, о чем ты, Потти. Удачной поездки, грифы». С этими словами Малфой захлопнул дверь. Он, небось, хотел задвинуть ту с силой, но где возьмешь силу в таких тонких ручонках? В общем, неудивительно, что купейная створка даже не доехала до края стены, так что закрывать пришлось Поттеру. Тот уселся на диванчик и сцепил руки в замок. «О чем говорил Малфой?» – спросил тот. «Наверное, о событии, о котором постоянно толковали мистер Уизли и Перси», – высказало предположение Гринджер. «Но почему отец мне не рассказал?» – так набычился Рон, словно только что у него яйца оторвали. «Потому что это было бы неправильно», – тут же ответила ходячая энциклопедия. Некоторое время все молчали, смотря на то, как за окном мелькают поля и деревни. «Нашел», – гаркнул Ланс. Он спрыгнул с полки, крутанул в пальцах свою зиппо с эмблемой попсового виски и кучей рунных узоров, а потом, насвистывая, направился к двери. «Герберт, ты знаешь, что в этом году будет происходить в Хогвартсе?» Ланс, по-пиратски улыбнувшись, повернулся и сказал с легким прищуром: «Расскажу в уплату долга, Хор». Но не успел Поттер договорить, как его одернула Гермиона. «Помни, что сказал Дамблдор». Волосы ананас осекся и воткнул. Он даже отвернулся от Ланса, продолжая пялиться в окно. «О, так значит, директор хочет использовать мои принципы», — усмехнулся юноша, закидывая сигарету в рот. «Бесспорно, это будет занимательный год». Проныра вышел в коридор. Он плотно закрыл за собой дверь, потом отошел, открыл окно и, наконец, с наслаждением затянулся. Вскоре изо рта вырвалось несколько колечек, мигом рассеявшиеся за бортом. Конечно же, Ланс знал, что в этом году, после почти 4 лет подготовки, Хогвартс примет у себя турних лучших. По идее, этот самый турнир должен был проходить раз в 21 год, но из-за череды несчастных случаев, его проведение прервали на целых 200 лет. Почему же его принимает Хогвартс, а название и сроки проведения вам ни о чем не говорят? Конечно же потому, что 200 лет назад победу одержал именно Хог, после чего и стал заслуженно именоваться лучшим. Ведь суть турнира в том, что в нем участвуют 6 учебных заведений, занимающие первые строчки в листе. Именно они сражаются за звание лучшей школы чародейства и волшебства. Принимает же то заведение, которое одержало победу в последний раз. Ну и сроки тоже вполне понятны, 21 год, это ровно 3 выпуска. Вернее, сражаться будет именно 3-й выпуск. Впрочем, здесь было одно «но». Герберт Артур Ланс ни за что не упустит возможности прободаться за приз в 10 тысяч золотых. Ведь, в пересчете на фунты, это 2 миллиона и 50 тысяч, черт подери, это целое состояние. Мордрид, забери этот кубок огня и славу победителя. Да за 2 миллиона, Ланс приступом возьмет Белый дом и Букингемский дворец. Причем одновременно. Поезд все стучал колесами, убаюкивая своих пассажиров, а Ланс все дымил, в мыслях деля шкуру пока еще не убитого медведя. 10 тысяч могли бы решить все его проблемы, в том числе и проблему того, что Герберту, после ухода Флитвика, уже не особо нравился Хогвартс, но это лирика. А реальность у нас вот в чем: Геб Проныра собирался провернуть аферу столетия. 7 сигарет спустя, поезд остановился на станции Хаксмида, в последний раз выплюнув густое облачко дыма. А резкий гудок показался Гебу чуть насмешливым, словно паровоз прощался с юнцами, оставляя их на попечение преподавателей. Ланс, докурив сигарету, запустил бычок в далекий полет и, заложив руки в карманы мантии, поплелся на выход. Он пропустил мимо стайку первокурсников, вдруг понимая, что вообще-то и сам недалеко от них ушел. Но тут мимо прошлепал парень с 7-го курса. И этот парень был ниже на полголовы и ощутимо уже в плечах. Да, хоть Герберт и был на 4-м курсе и ему было без пары дней 15, но выглядел он почти на 20. Вот такая вот загогулина. Но это все, опять же, несущественно. Юноша прошел вперед, кивнув Хагриду, который пугал перваков, сгоняя их в одну кучу. Лесничий улыбнулся юноше, а потом помахал Трия, которые шли у Проныры за спиной. Те о чем-то шушукались, но с лесничим поздоровался. Впрочем, это мало волновало юношу. Впереди у него был очередной аттракцион, под названием «Карета подана». Впереди замаячили те самые животные, которые были единственными, кто ненавидел Ланса и кого ненавидел сам Ланс. Черные лошади с мощными, клыкастыми челюстями, с тончайшей кожей, обтянувшие мощные, натруженные мышцы, с когтями вместо копыт и кожистыми крыльями, сложенными по бокам, фестралы, лошади, на которых люди представляли демонов. И недаром, этих тварей мог видеть лишь тот, кто присутствовал при том, как смерть косой разрезала чью-то нить судьбы, забирая душу дальше. От этих пегасов наоборот замили тянуло гнилью и вонью смерти, от которой скручивала Геба. Собственно, и сами лошади не любили юношу. Стоило ему подойти, как те начали ржать, стучать копытами о землю и разве что шеи себе не сломали, в попытках куснуть парня. Что удивительно, всего этого не замечали те, кто не видел кобыл. Правда, была одна третья курсница с Вороньего факультета. Как же ее звали? Лу. Лу Лав. Полумна Лавгуд. Барышня, которая вечно себе на уме. Собственно, Ланс всегда ее сторонился, она вызывала ту опаску, которая возникает, когда смотришь на сумасшедшего. А черт его знает, что в голову взбредет умалишенному. Вот и здесь так же. Увернувшись от клыкастой пасти, юноша прошел мимо, а потом запрыгнул в карету. Он уселся на обитом ситцем диванчике, подобрал полы мантии и, подперев подбородок, уставился в окно. Вскоре дверь открылась и в четырехместную карету зашло Трия. Грифы переглянулись со слизеринцем, но Поттер уверенно уселся напротив Ланса, так что его друзьям пришлось последовать примеру друга. Проныра лишь устало вздохнул. От общества этих душных деток уже начинало мутить. Они были слишком правильными, чересчур порядочными, вследствие чего, необычайно скучными. Гриффиндорцы всю дорогу обсуждали предстоящие события, строя самые разные догадки. Сам Ланс лишь уныло пялился на темнеющий в ночной мгле ландшафт. Мир за территорией Хага менялся стремительно. То, что было новшеством в 93-м, считалось старьем на пороге 94 го. Создавалось такое впечатление, что на планете родились тысячи гениев, которые решили посоревноваться в изобретениях. И на фоне всего этого безумия, школа магии казалась островком спокойствия. Из года в год здесь ничего не менялось. Все те же поля, озеро с кальмаром и русалами, лес со своей таинственной мрачностью и призывной мистичностью, замок, наполненными легкими, потусторонними шорохами, и залитой детской и юношеской непосредственной радостью. Здесь было хорошо, но все же Гебу чего-то здесь не хватало. Парень опять вздохнул и посмотрел в окно. Там проезжала карета, и сквозь окно парень заметил Изабель МакДугал, чья прелестная головка покоилась на плече какого-то пятикурсника. Вскоре они скрылись, обогнав карету 3А+1. Но парень подумал, что, быть может, ему не хватает именно этого, чьей-то головы на своем плече. Впрочем, перебрав в памяти всех девушек Хогвартса, Проныра так и не почувствовал тот самый, воспеваемый всеми поэтами, музыкантами и писателями, укол с левой стороны. Проныра усмехнулся, пряча эту какую-то новую ухмылку от Трия. Пожалуй, так оно все и было. Просто мальчик вырос, превратился в парня, и теперь его сердце мечется в клетке, пытаясь найти кого-нибудь, кто откликнется. Прямо привет от Киплинга и его Маугли. Несмотря на то, что вокруг наступала осень, уже сейчас принося с собой туманные холодные ветра, внутри Ланса расцветала весна. Та самая, которая хоть раз, но согревает своим нежным поцелуем каждого. Тут Проныра вдруг махнул рукой и, заставляя вздрогнуть соседей, крикнул: «Не будем о грустном». С этими словами, Ланс, открыв на полном ходу дверцу, нырнул в темноту. «Зачем, боги, когда же вы научитесь не задавать такие вопросы относительно Геба Проныры?» Как всегда ответ таков: «Так захотелось, а если не исполнять свои желания, то к чему тогда?» «Все». Проныра поднялся, отряхнулся и увидел уже совсем близко замок. Он все так же царапал шпилями черное небо, сверкал тысячами огней, блестел своими великолепными, древними витражами. «Вы, наверное, должны думать, что Ланс должен ненавидеть это место, этот Камелот и поле, на котором пророс волшебно-запретный лес. Ведь именно здесь когда-то сложили головы последние из Фири, те, чья кровь текла по жилам Геба». Но нет, Проныра совсем не грустил. В конечном счете он не был и не считал себя Фири, не был и не считал себя человек, и не был и не считал себя магом. Кем он был? За 3 года знакомства вы должны были уже узнать ответ на этот весьма тривиальный вопрос. Герберт Артур Ланс был тем, в кого вряд ли влюбится хоть одна девушка в этом мире. Так что не стоило тешить себя глупыми надеждами на то, что когда-то на его плече будет лежать чья-то голова. Ланс, заложив сигарету за ухо, надвинул шляпу на глаза, закинул руки за голову и, насвистывая свой любимый мотив о 3 птичках, прилетевших на утренний порог, поплелся к замку. Одна бессмертная композиция Боба Марли спустя. Пир удался на славу. Герберт вновь набил свое брюхо, в этот раз затолкав туда 2 бифштекса, 2 куриных грудки, несколько салатов, 2 порции жареной картошки, 1 поросенка, 1/2 куропатки, 1/2 литра сока, 2 пирожных и кусочек торта. Как в него все это влезло, не знают даже британские ученые. Или это уже где-то было? Впрочем, неважно. Альбус Дамблдор поднялся со своей козырной табуретки и хлопнул. Вместе с этим хлопком по залу пронесся волшебный ветер, не оставивший на столах ни следа от еды и даже посуды. Все повернули свои головы к преподавательскому столу, ожидая очередной речи. «Закончился наш великолепный пир, и я должен сделать некоторые объявления. Начну с грустного. Дорогие друзья, в этом году наш традиционный турнир по квиддичу отменяется». За столами тут же поднялся гвалт из недовольных голосов. Кто-то из маргиналов даже начал стучать по столам руками и кричать что-то нецензурно нелицеприятное. Но тут Эльбус поднял руку с открытой ладонью, и все мигом замолчали. Звуки словно отключили, и здесь совсем не было магии. Ну, разве что самую малую долю. Чуть-чуть, словно щепотка волшебства. Впрочем, я должен сообщить вам и приятные новости. С гордостью доношу до вашего сведения, что в этом году Хогвартс примет у себя турнир лучших. Что тут началось? Расстроенные и грозные крики обернулись восторженными. Старшие начали переглядываться, словно в заранее выбирая между собой будущего чемпиона. Самые мелкие из маглорожденных начали дергать соседей, чтобы те объяснили, что это за закорючка такая, этот турнир лучших. Рад, что вам понравилось. Засветился директор, который словно дедушка был доволен тем, что внукам пришелся по душе привезенный гостиниц. 31 сентября к нам приедет несколько делегаций. Шармбатон, Франция, Дурмстранг, Восточная Европа, Нью-Салем Университи, США, Чи, Япония и Иннын, Южная Корея. Геб тут же скривился, сколько узкоглазых понаедет. Не то чтобы юноша был расистом, но азиатов никогда не любил. Была в Скари-сквере одна банда, выходцы из Чайна-тауна, те еще отморозки. Без понятий, без морали и границ, творили такое, что мама роди меня обратно. Нет, не любил Лансу Скачи и оттого был доволен, что при случае им можно будет хорошенько надрать пятую точку. Все они проживут в нашем замке ровно месяц, до Хэллоуина, в который будет определен чемпион от каждой из школ. Также, вынужден вас предупредить, в целях безопасности, до регистрации будет допущен лишь тот претендент, который уже достиг совершен. Не успел Дамблдор договорить, как зал вновь погрузился в трясину из воплей, на этот раз куда более резких, бранливых и громких, нежели прежде. Директор вновь поднял свою руку, но на этот раз это не помогло. Все как с ума сошли, особенно усердствовали короли маргиналов, близнецы. Оно и понятно, им до совершеннолетия не хватало ровно 2 месяца и 1 дня. Фактически регистрация на турнир закончится накануне их совершеннолетия. Согласитесь, подлянка космического масштаба. В этот раз Эльбусу пришлось постучать палочкой по кафедре, после чего постучать еще раз, а потом и прокашляться, сотрясая древние стены невообразимым волшебным прессом. Тот давил лишь краткий миг, но все тут же воткнули, осознав, на кого разинули варежку. «Я понимаю ваше неудовольствие, но таково решение 6 министров. За приз в 10 тысяч галеонов и кубок огня будут соревноваться лишь совершеннолетние. Так что мы, с моими коллегами-директорами, возведем каждый свою защиту, дабы предотвратить возможный эксцесс». На этих словах Эльбус внимательно осмотрел зал, остановив взгляд сперва на близнецах, которые перемигнулись и приняли равнодушные выражения, а потом и на Ланса. Тот и вовсе отвел взгляд и состроил ангельскую мордаху, пережиток бурного детства. Директор устало вздохнул. Конечно же, он понимал, что каждый маргинал школы будет святым долгом считать попытку опрокинуть аж 6 защит. Фактически, если кто сможет преодолеть эти барьеры, то тот и станет победителем негласного соревнования, самый безбашенный сорвиголова. А уж приз в этом состязании, куда как заманчивее любых денег. В конце концов, даже за них не купишь неподдельное восхищение и вожделение всех леди от мала до относительно велико. Можно утверждать обратное. Но одно дело, когда восхищаются и вожделеют именно вами, а другое – вашими деньгами. Ланс посмотрел на близнецов, потом к этим переглядкам присоединилось еще несколько человек, и вскоре 20 маргиналов синхронно кивнули. Соревнование было открыто, и в том соревновании не было правил, кроме одного – никогда не говорить о соревновании. Также хочу вам представить нашего нового преподавателя по защите от темных искусств, моего старого друга, Аластера Хмури. В зале послышались новые шепотки, на этот раз настороженно испуганные. Дамблдор уже повернулся к преподавательскому столу, но там пустовала та самая табуретка. Тут двери большого зала открылись, и на пороге показался знакомый Ланса. Да-да, Проныра тоже был в шоке. Ведь он уже видел этого старика с длинным посохом, искусственным глазом, который в тот раз не вращался столь безумно, редкими седыми волосами и перебитым носом. Как и в прошлый раз, который произошел лет 5 назад, старик был одет в потертое тканевое пальто и непотребные, замызганные джинсы. Тут на потолке, который отображал звездную ночь, вдруг грянул мощный гром и даже стали сверкать молнии, но некто Хмури выхватил свою до смешного короткого палочку, и в волшебный купол ударила красная молния. В тот же миг небо успокоилось. Совпадение? Герберт слишком много читал о разведчиках, чтобы верить в такую чушь, как совпадение. Хмури пошел мимо столов, попивая из своей фляжки, а за столами шептались. Слизеринцы, как один, отодвигались, а на лицах многих Геб замечал умело прикрытый, но все же, страх. Так смотрит нефартовый воришка на особого честного фараона. Ланс знал этот взгляд. Тут Аластер прошел напротив Геба, и на миг они встретились взглядами. Во взгляде отставного Аврора Геб увидел какую-то легкую искорку узнавания и подозрения. Неужели это тот самый? Но почему от него тогда неуловимо, еле заметно потягивает тем самым запахом, который Проныра уже однажды чуял? Это была вонь оборотного. Но ведь тогда Проныру чуть не вырубило столь мощным амбре, а счез словно далекое послевкусие, как обман искусного парфюмера. Проныра тут же одернул себя, мало ли зачем этому кенту может понадобиться оборотка. Да и вон в живом глазу уже замаячило то самое настоящее узнавание, а вместе с тем и неподдельное удивление и тонна уважения. Конечно, знай наших. Помнится, Хмури застал тот момент, когда Ланс вышел один, против 4, держа в руках лишь нож и разбитую бутылку. Кто победил, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Проныра по-пиратски усмехнулся воспоминанием, а Хмури уже подошел к столу. Пробки, только и сказал он. Рад видеть тебя, старый друг, Широко улыбнулся директор и обнял товарища. Тот прокряхтел и ответил на жест, а потом прошел к столу, окинув взглядом фигурку Комединти. «На этом, я объявляю новый учебный год открытым». Ланс, возведя глаза к потолку, на котором сияли мириады звезд, подумал, что это будет лучший его год в Хогвартсе. Пришло время покинуть свою нору и отправиться в приключение. П.А. Маленькая, но важная глава, для тех, кто внимателен, конечно. Не забываем про печь. Глава 36. 5 сентября 1994 г. Англия, Хогвартс. Ланс, почистив зубы и умывшись на скорую руку, стал одеваться. На ноги он надел блестящие туфли, начищенные вручную с вечера, потом брюки со стрелочками, отутюженные в берлоге. Поверх накинул плотную майку, на которую легла накрахмаленная рубашка со стойкой. Застегнув из сине-черные пуговицы, юноша повязал узкий галстук-селедку. Следом облачился в шелковую жилетку на 5 пуговиц, и уже только после этого одел свою мантию, которую никогда не застегивал. Проныра привычно закатал рукава балахона, а потом и рубашки, зафиксировав все это дело отвернутыми манжетами. На левой руке красовалась его татуировка, сделанная в Мемфисе, а на правой часы и браслет, подаренный Рози. Подойдя к зеркалу, юноша прокрутил в руках шляпу, а затем надел ее и надвинул чуть на глаза, прочерчивая пальцами по узким полям. Ланс достал из кармана пачку сигарет, открыл крышечку и достал оттуда маленького солдатика из армии раковой опухали. Щелкнула зажигалка, загорелся огонек и под потолок взвелись клубы густого дыма. «Я дам вам свое сердце», – прошептало зеркало. «Лучше покажите, где мое», – усмехнулся юноша. Он накинул сумку с потрепанным кожаным ремнем и решительно двинулся из комнаты, в которой уже никого не было, а на 5 кроватей была заправлена и прибрана лишь Геба. От некоторых приютских привычек юноша так и не мог избавиться, и этот перечень входил не только лексикон, но и армейская аккуратность. Кровать была как стол, уголки на 90 градусов и идеально ровная поверхность. На тумбочке лишь фотография друзей и очки для чтения. Очки были с нулевыми линзами, обычными стекляшками, но юноша считал, что выглядит солиднее с книгой и очками. Конечно же, это не были велосипеды Поттера или строгачи директора и его зама. Просто стильные очки, популярные у творческой молодежи Лондона. Скрипнула дверь, юноша, закинув сигарет на уголок губ, двинулся вперед. Завтрак Проныра пропустил, всю ночь он посвятил предпоследнему ритуалу анимаги. Но тем не менее в гостиной зеленого факультета собрались почти все. С появлением Герберта, часть аудитории проглотила свои языки. Как вы могли догадаться, это была женская часть. Юноша прошел мимо прекрасной Гринграсс, которая после этого могла вполне свободно сойти за одну из ангелов Витстерерскую Ассицрит. Ее невозможно идеальная фигура, слишком прекрасные и правильные черты лица, блондинистые волосы и голубые глаза. Даже учитывая, что такие леди были не во вкусе юноши, тот мигом прикрылся полой мантии, так ощутил жмущую тесноту в штанах. От подруги не отставала и Латина Сблей из Забини, та еще чертовка, которая выглядела словно вышедшая из ада суккуб. А уж эта мини-юбка, высокие каблуки и чуть просвечивающая блузка. В общем, неудивительно, что когда по коридорам идет Блейз, многие чуть ли шеи себе не ломают. «Леди», юноша двумя пальцами приложился к полям шляпы и чуть кивнул. Те ответили на автомате, вздохнув лишь на второй раз. Ланс прошел дальше и только тогда позволил себе тонкую улыбочку. Он прекрасно знал, как девушкам нравится, когда юноши забывают дышать при взгляде на них. Но, черт подери, Проныра тоже чувствовал что-то подобное, когда такие красотки терялись рядом с ним. Юноша пожал руки нескольким старшекурсникам, перекинулся парочкой ничего не значащих фраг со старшекурсницами и встал у дверей. Для начала, не весь факультет Слизерина относился к юноше негативно. Те, кто были вхож в компанию Флинта, держали строгий нейтралитет, им было плевать на Проныру. Ну а во-вторых, по традиции Слизерин отправлялся на занятия сразу всей гурьбой. Вроде как показывал свое единство и что-то подобное. «Вот если бы не защита, я бы обязательно стал чемпионом», – распалялся Драко. После выпуска Флинта, Малфой стал безраздельным авторитетом на факультете. Фактически он был коронован. А уж победить этих зарубежных неучей, да у меня и домовые эльфы лучше магией владеют. «Конечно, Драко», – поддакнул какой-то шестикурсник. Дамблдор специально защиту и поставил, чтобы дать всем этим грязнокровкам и полукровкам хоть какой-нибудь шанс. Ланс все дымил сигареты и ждал звонка. Соблюдать некоторые традиции ему было несложно, но вот выслушивать эти дифирамбы порой становилось в тягость. Пронера поймал на себе взгляды Дафны и Блейз, которые тут же отвернулись. Было приятно, но несколько, безразлично. Конечно, юноша вполне осознавал, что мог добиться даже этих недотрог, даже несмотря на то, что Теодор Нотт и Гринграсс вроде как встречались. Все это было незначительно, юноша был уверен в своем обаянии и очаровании. Но вот, что странно для той среды, из которой вышел парнишка, телесные наслаждения его мало занимали. Он, в отличие других подростков, не возводил их на пьедестал жизни и не разговаривал об этом часами, полагая, что это обсуждать такое несколько не камильфо и недостойно джентльмена. Наверное, мастер Флитвик, светлая ему память, слишком хорошо воспитал в нем порой чересчур благородную личность. В сумке юноши лежала книга Чака Паланика «Бойцовский клуб», и это, пока еще недочитанное произведение, занимало слизеринца куда больше пустой болтовни напыщенных аристократов. Он и в этот раз умудрился своим предателем крови презент устроить, скривилась Булстроуд. Вечно он так, поддакнула бульдожья морда, Пенси Паркинсон. Если некоторые девушки за лето хорошели, то это исключительно дурнело. Впрочем, ее это мало волновало, так как ее уже обручили с каким-то выпускником. Не повезло парню. Как минимум разок придется подвергать риску печень, потому что столько выпить довольно сложно. Да никто и не сомневается, что ты бы выиграл драка, хмыкнул Нотт, обхвативший за талию Дафну и придвинувший ту к себе. Инстинкт сыграл свое, и самец почуял угрозу со стороны другого самца. Проныра улыбнулся. Люди, звери. Впрочем, Нотту в принципе завидовала сотня другая парней Ихага. Еще бы, с такой девушкой гуляет. Уверен, отец что-нибудь придумает, и может я смогу принять участие, нахохлился Малфой. Ты ему уже написал? Поинтересовался тучный шестикурсник, который, вероятно, уже давненько не видел своего маленького друга, настолько объемен был у него живот. Конечно, еще вчера отправил письмо. Молодец. Грохнула гостиная. Драко светился от своей чванливости и напускной важности. Проныра чуть не сплюнул, когда увидел, как на него смотрят некоторые дамы. Малфоя сложно было назвать мужчиной, или хотя бы парнем, но нескольких леди это не смущало. Дьявол, у них словно в дешевом мультсериале в глазах сияли баксовые знаки. Оно и не удивительно, Малфоя они вроде не намного беднее Рокфеллеров. Одной из таких леди была красавица Астория Гринграсс, студентка третьего курса. Она также выглядела старше своего возраста и была предметом вожделения весьма многих юношей. «Только ты, Драко, и достоин быть нашим чемпионом. Ну уж, конечно, не Поттер», — хмыкнул Малфой. Все тут же заржали в голос. «По-другому это и не назовешь. Теперь Глиста будет считать себя еще и великим юмористом». Проныра покачал головой, кинул бычок в камин и достал новую сигарету. В последнее время он много курил. Приближалась зима, и юноша грелся как мог. Впрочем, наверняка они придут к этому же выводу. Уверен, кубок не станет принимать заявки от поганых грязнокровок. Опять смех. Ланс, против воли, вспомнил просмотренный этим летом мультфильм. Эта сцена до боли напоминала ту, где Скар выпендривался перед своими гиенами. Все же не глуп был тот сценарист, что создал мир по ту сторону экрана. Столько людского он отразил в жизни зверей. Вот ты, Ланс, наверняка не отказался бы сразиться за 10 000, хмыкнул Тя, и многие повернулись к Проныре. Тот все же усмехнулся, даже смотрит как гиены. Впрочем, и юноша себя ощущал Муфасой. Он не боялся этой своры дворовых шавок. Покалечишь одного, разбегутся все. Сила Слизерина действительно была в единстве, но вовсе не таком, какое воспевают в рыцарских романах. Это как банда лихих людей, вышедших на широкую дорогу в неурожайный год. Гонору и показухи много, силы мало. Да, кивнул юноша, стряхивая пепел в смастеренную из консервной банки пепельницу. Собственно, я и не отказываюсь. Думаешь преодолеть защиты? С тонной презрения и оскорбительной надменности спросил Малфой. Вообще, по слухам, он не был слабозадым, но уж больно на него походил. Гены, что тут думать? Я не думаю, я собираюсь это сделать, пожал плечами бывший босота. В гостиной снова раздался смех, на этот раз презрительный. Лансу было все равно. Право же, эта свора не стоила того, чтобы из-за нее портилось настроение. «Если ты станешь чемпионом, я съем свою шляпу», — заявил Малфой, которого поддержали дружным гоготом. «Можешь оставить свое остроконечное уродство в покое», — фыркнул Ланс. И тут же повернулся к Нотту и Дафне, одновременно с этим растягивая губы в пиратской усмешке. «Если я стану чемпионом, ты, Дафна, меня поцелуешь». В гостиной повисла тишина. Ланс не знал, какой титул у Батяни этой красотки, но наверняка не маленький. В общем, для Риста это было то еще оскорбление. Ну а вы что думали, Ланс тоже зубы имеет. Да как ты, начал было уже закипать Нот, как его одернула подруга. Тя, я могу сама разобраться со своими проблемами, несколько холодно произнесла она. Парень сразу воткнул. Было понятно, кто в этих отношениях главный. Ну так что, Гринграсс повернулась к насмешливому красавцу. Если ты проиграешь, будешь неделю мне ноги вылизывать, ничтожество. Не думал, что высокородных леди заводит такое, все еще по-пиратски ухмылялся юноша. По рукам, по рукам. Ланс протянул свою мозолистую клешню с давно загрубевшей кожей. Навстречу ему сделала шаг Блонди. Милая, он же поганая грязнокровка. Встрял Нот, схватив леди за левое запястье. Тя, красотка не успела договорить, так как встрял юноша. А чистота крови не влияет на внешность и масштаб инструмента. Хотя, дружище, наверное, у любого инструмент будет помасштабнее твоего, киспа. Проныра был наготове и поэтому не пропустил бы эти чары, но дорогу на кту преградила Гринграсс. Нот, это мое дело, строго произнесла барышня. Но, Нот, Ланс уже ждал, что парень вспылит, но тот лишь покорно сделал шаг назад. Вот вам и правда жизни, если не уверены в себе, не встречайтесь с красотками, иначе ваше место обнаружится лишь под каблуком. Гринграсс, подойдя, протянула свою маленькую ладошку. Ланс же, словно хищный кот, все еще сохраняя оскал, схватил ее и вдруг рванул к себе. Он плотно прижал леди, нагло обхватив ту за талию и наклонился к самому ушку, втягивая носом аромат струющихся волос. «Признай, ты уже мечтаешь о своем поражении», — жарко прошептал Ланс. В этот самый миг в спину парню уперлась с десяток палочек. Юноша тут же отшатнулся и поднял руки в воздух. «Грязнокровка», — сплюнула Дафна, отряхиваясь как от мусора. Нот сжимал кулаки до белых костяшек. В гостиной стал повышаться градус. Ланс не боялся, но был уверен в себе. Во всяком случае в том, что не отправится в больничное крыло в гордом одиночестве. Но тут прозвенел колокол и стало понятно, что если промедлить, то весь факультет опоздает на занятия. Такого допустить не мог никто. Проныра почувствовал, как от его спины отлепили палочки, а народ стал покидать помещение. Геб поправил шляпу, подмигнул всей честной компании одногруппников и зашагал на выход. Сегодня его ждал еще один аттракцион под названием «Первый урок по зате с новым преподом», шедший сразу за лекцией у комеденти. Кстати, вас, наверное, интересует, как Ланс познакомился с Хмури. Что ж, пока юноша идет до аудитории, я вполне могу рассказать вам эту историю. Интерлюдия. Это было в один из обычных вечеров Скорисквера. Дул холодный, промозглый ветер, приносящий с собой запахи помойки, раскинувшейся на севере района. По узким улочкам, давно заплывшим от грязи, похоти, словно витавшей в воздухе и туалетных запаха, шел мальчишка. Ему было всего 11, но в руках он сжимал холодную сталь ножа бабочки и зеленое горлышко бутылки Джеймисона. Этим обычным вечером он шел на улице Берем-стрит. Там в передрягу попали его друзья. Они загулялись и попали не в те руки, как раз к банде Генлинг. Это была одна из многочисленных молодежных группировок Скори. В нее входило человек 8 подростков от 13 до 16. Мальчик по имени Геб не питал иллюзий. Он знал, что первый пострадает Рози, он только надеялся, что успеют до того момента, как 8 пубертатов превратят рыжую милашку в месиво. Но все же Ланс не бежал. Если бы он только посмел перейти на бег, его мигом скрутили бы хищники покрупнее. Он шел один, по чужому кварталу и был вправе лишь ползти, пытаясь не привлекать к себе внимания. Но все же Геб шел. Герои всегда приходят вовремя, но в реальной жизни, а особенно в жизни этого района, ты всегда опаздываешь. Вот юноша миновал явочный бордель фараонов, открытый в том заведении, где когда-то держал бар Биг Толстоносый. Вот позади осталось улицу баронов, где когда-то жили криминальные авторитеты, пока не развалился союз банд. Мальчик шмыгнул за разваленный забор и направился к заброшенному роддому. На стенах красовалось граффити, по траве валялись шприцы. Здесь нельзя было ходить в обуви на сбитой подошве, иначе можно было подхватить такое, от чего член отвалится и глаза вытекут. Но на ногах мальчика были лишь дырявые кроссовки. У Геба не было иной обуви. И тем не менее, если бы он смотрел тогда себе под ноги, то видел бы, как под ногами остается лишь выжженная трава и опаленная земля. Но мальчик смотрел только вперед. Вот он услышал девичий крик, а потом и гогот парней, переходящий в яростные крики. Девичий крик прервался яростным воплем парней и каким-то чавканьем. Юноша выглянул в оконный проем. Там, у каких-то ящиков, маленькую разипинало четверо прыщавых парней с замасленными взглядами. Один из восьмерки валялся на полу, прижимая руки к паху, из которого фонтаном била кровь, заливая спущенные штаны. Ланс присмотрел и увидел, что у Рози все губы и зубы в крови, а рядом валяется какой-то обрубок плоти. Чуть вдалеке, у других ящиков, лежали Квин и Гэвс, покрытые черными синяками и кровоподтеками. Их было семеро, Ланс один. Тогда мальчик еще не знал, но молодой мужчина, идущий сейчас по коридорам Хага, понимал, что уже тогда в его голове закружилось то, что на озере с дементорами превратилось в песню, в блюз, который пока еще не слышал ни один из людей. Четверо босот продолжали утрамбовывать девочку ногами, при этом что-то цыдя сквозь зубы. Ланс зажмурился и присел, скрываясь за бетонной стеной. Было страшно, было очень страшно, но за друзей было страшнее в 10, нет, в сотни раз. «Давай», — говорил Геб, сжимая зубы, — «давай же». «Нет, все же было страшно, до дрожащих рук, до рвоты кружащейся головы. Страшно от того, что могут не прибить, а сделать куда более худшие вещи, нежели какая-то там смерть». Проныра боялся, он всегда боялся. Один. Дыхание выровнялось. Сердце забилось быстрее, отмеряя какой-то новый, жгучий ритм. Два. И руки расслабились, теперь сжимая оружие крепко, но и легко. Воздух показался чистым, а мысли прояснились. Три. И горячий жар заструился по телу мальчишки. Он вскочил на ноги и ласточкой нырнул в оконный проем. Двое стояло на шухере. Им не повезло. Они заметили новое лицо в местной вакханалии из боли и крови и рванули навстречу, крича что-то неразборчивое. Они были выше и сильнее мальчика, но тот был словно рассерженный кот, готовый сражаться с десятком собак. Геб чуть нагнулся и с жаром выкинул левую руку. Та стрелой метнулась к брюху первого прощелыги, на мгновение завязнув в нем. Проныра расслышал глухое чавканье и почувствовал, как по руке заструилась теплая, даже горячая жидкость. Но тут скула взорвалась от боли. Ланс отлетел назад и сильно приложился спиной о бетонный пол. Он ощутил, как из рассеченной кожи заструились алые змейки, как красные вишенки закапали на холодный пол. Но к нему уже бежало четверо и не было времени отлеживаться. Тот, что успел приложить мальчика, подошел слишком близко. Ланс буквально взмыл в воздух, с силой погружая пятку в пах бандита. Тот взвыл, а потом буквально взорвался от крика, когда бабочка прошлась прямо по линии глаз, навсегда выключая свет для этих маслянистых глаз. Осталось четверо. Они встали напротив юноши. У одного в руках доска с забитыми в ней ржавыми длинными гвоздями и закрученными саморезами. У другого наточенный по-особому молоток с гвоздодером с другой стороны. Третий и четвертый сжимали арматуры. Надо же, сам красавчик из СВ. Фредерика к нам заглянул. Сплюнул долговязый. Все они были на одно лицо для Геба, прыщавые, при экологии скверной том образе жизни, что вели здесь малолетние, без красных пятен на лице было сложно обойтись, и с замасленными взглядами. Небось он подумал, что нам одной рыжей не хватит. Что ж, ты тоже вполне сгодишься. Мальчик тогда еще не знал, что так растянуло его губы. Но сейчас, молодой мужчина, зажегший сигарету, вполне осознавал, что это был его первый пиратский оскал.